Маг стоял у входа в довольно большой зал, который заканчивался обычной дверью. В зале творился жуткий беспорядок, граничащий с погромом. Разбросанные по полу инструменты, парочка сломанных стеллажей, подпалины на стенах и даже парочка пятен с кровью. «Интересная у вас тут работа», — произнес маг, оглядывая бедлам в комнате. «Да, порой бывает очень интересно», — кивает рыжебородый старичок. «Но порой возникают проблемы, которые мы без посторонней помощи решить не можем». Магмагл уверенно прошел вперед и подошел к двери, ведущей вглубь помещения. «Итак, ситуация такова. Был создан охранный голем для защиты нашего хранилища материалов», — сразу начал пояснять старичок. «Однако при его изготовлении были допущены несколько очень грубых ошибок. В результате контролирующий контур голема пришел в полную недееспособность». «И теперь вы не можете попасть в собственный склад, так?» — спросил маг, рассматривая почерневшее от времени пятно, в котором угадывались пальцы и ладонь. «Совершенно верно», — кивнул старичок и, проследив взгляд парня, добавил. «Были попытки проникнуть внутрь, но мы, к сожалению, не предусмотрели экстренного отключения опытного образца от питания». «В каком смысле?» — нахмурился маг. «У него нет автономного источника питания?» «Источником питания данного образца является лунный камень», — неохотно признался Магмагл. «То есть работать на истощение смысла нет», — вздохнул маг. «Но вы же с боевого факультета», — уверенно произнес старичок. «Уверен, вы обязательно что-нибудь придумаете». Маг вздохнул и начал массировать переносицу. «На что он реагирует? Запрашивает пароль или...» «К сожалению, из-за ошибки в элементе голем открывает огонь сразу же по всему, что может различить», — с натянутой улыбкой произнес декан. «А порой, даже если не может». «Что вы имеете в виду?» «Если будете открывать дверь», — пожевав губами, произнес Магмагл. «Держитесь подальше от просвета. Обычно в первый раз он выдает дыхание дракона». Маг вздохнул и раздраженно поинтересовался. «А есть хотя бы примерные конструкции того, что вы в него напихали?» «Да», — кивнул старичок и полез в карман, откуда достал старую пожелтевшую бумажку. «Собственно, принципиальная схема здесь. А вот в частности...» Тут старичок подошел к уцелевшему стеллажу и снял оттуда 4 толстых талмуда. «Вот тут вы можете выяснить частности по каждому элементу голема», — с улыбкой произнес старичок и, разведя руками, сообщил. «Если будут вопросы, можете обращаться ко мне или любому преподавателю кафедры». «Но вы же единственный преподаватель», — нахмурился маг. «Да?» — вскинул бровью Магмагл и после пары секунд тяжелого умственного напряжения сообщил. «Неважно. В общем, оставляю эту проблему на вас. Да, я все понимаю, боевой факультет не предрасполагает к аккуратности в бою. Я не прошу вас оставить целым и невредимым этого голема. Однако я найду на вас управу, если вы разнесете склад. Вы понимаете, о чем я?» «Конечно». Старичок довольно кивнул и развернулся, отправившись к выходу. А маг развернул бумагу, на которой было схематически изображены модули голема. «Простите!» — крикнул он вслед удаляющемуся профессору. «А сколько этот голем уже на страже вашего склада?» «Сколько? Пару месяцев или 3?» — пожал плечами старичок. «Или все же 10? Нет, точно, пару». «Спасибо», — кивнул парень и, как только тот покинул зал, добавил. «Безумие какое-то». Не став терять времени, маг тут же отправился обратно в башню, где зарылся в рабочем кабинете шкафа. «Итак», — вздохнул маг, разложив перед собой схему голема и талмуды с детальным описанием. «Для начала, что у него в арсенале?»